Бернини, чтобы отлить папский престол в соборе святого Петра, ободрал бронзовую крышу с римского пантеона. Какой же самоуверенностью обладал художник, посчитавший, что он использует античную бронзу с большим толком? Конечно, можно вспомнить, как развалили свои столицы Сталин и Мао, но тут ведь еще дело и в художественной, да и житейской бездарности режима. Одно дело, если по старинной иконе пишет Леонардо, другое – Локтионов. Некоторая доля хамства, которое с таким азартом прививали 20 веку футуристу, пожалуй, научила бы нас с большим достоинством и уважением относиться к сегодняшнему дню. Антикварный дух не красит любую культуру, отравляя ее неприязнью к современности. Когда подобные восторги преобладали над нормальным цинизмом в античности, шедевром греческой словесности стал подробный путеводитель Повсания. Явление героя. Для меня современность начинается с развилки, разделившей культуру на два враждующих лагеря. Этот роковой перекресток охраняет один из самых важных литературных героев – Шерлок Холмс. Он стоит у завершения долгой и славной традиции. Учитывая его рост, это даже не точка, а восклицательный знак, который европейская словесность поставила на полях мировой культуры. Рассказы о Холмсе – свернувшаяся в клубок литературная вселенная, ее белый карлик. Выродившийся космос просветительского романтического и реалистического романа наделил детектив своей энергией, но не способностью к продолжению рода. Поэтому хороший детектив всегда должен сохранять хронологическую дистанцию между читателем и героем. Этот ностальгический жанр – пришелец из мира иной психологии. Любая подробность Холмсианы ценна как пыль веков, как черепок, как руины рухнувшего храма, который тем нам дороже, чем меньше мы верим в свою способность его отстроить. Холмс – последний холм на покатой равнине. Его мир еще работает как часы. Ни разу не опоздал ни один из тех бесконечных поездов, на которых сыщик разъезжает в каждом рассказе. Ни разу не задержалась телеграмма. Не было случая, чтобы не оказалось под рукой кэба, или полицейского, или свежего выпуска газеты, или чистого воротничка. В критическую минуту Холмс всегда может положиться на свою цивилизацию. Как писал верный друг Холмса Честертон, «Тот, кто борется с преступниками, защищает цивилизацию от анархии». В этом романтический пафос детектива, ибо нет приключений романтичнее и мятежнее, чем сама цивилизация. Однако романтизм детектива рационалистический. Тут ничего не остается на долю случая, судьбы, рока. У Достоевского все случайно встречаются друг с другом. В «Докторе Живаго» без таких случайных встреч, происходящих с уже комическим постоянством, не осталось бы сюжета. А вот Шерлок Холмс сидит на месте и ждет звонка в дверь. Преступление здесь – отклонение от нормы, которое лучше всего подчеркивает ее этическое и эстетическое достоинство. В сочинениях доктора Уотсона последний раз расцвел идеал внятной и разумной вселенной. Это блестящая утопия XIX века, которую сплетали железнодорожные рельсы и телеграфные провода. То-то Холмс не отходит далеко от почты и вокзала. Зато отдыхать он отправляется в Корнуолл. Дикая глушь, холод, туман, непогода, безлюдье, а главное – торфяные болота. Но что может быть здесь заманчивого для открывших комфорт британцев? И все же Холмса так и тянет к этим торфяникам. Наверное, на заболоченных пустошах, где единственное жилье – пещера неандертальцев, Холмс острее чувствует центральную оппозицию своей культуры, антитезу между природой и цивилизацией. Природа для него враг. Он не просто горожанин, он воинственный защитник города, его рыцарь. Тот же Честертон назвал детектив первоисточником городской поэзии. Романтизм Холмса связан не с пейзажем, а с ведутой. В конце 18-го – начале 20 века горный пейзаж обычно топографически точный. Греется он не у костра, а у камина. Охотится не в лесу, а в трущобах, в свете фонаря, а не луны.